примета Жигулину. Если ворону в вышине, дело стал быть к войне. Чтобы не было войны, надо ворона убить. Чтобы ворона убить, надо ружья зарядить. А как станем заряжать, всем захочется стрелять. Ну а как стрельба пойдет, пуля дырочку найдет. Ей не жалко никого, ей попасть бы хоть в кого, хоть в чужого, хоть в своего. Во, и боль ничего. Во, и боль ничего. Во, и боли никого. Кроме ворона того, стрельнуть некому в него.